Глава вторая. Утром она отправилась на свою привычную ежедневную прогулку. Мимо школы и почты, мимо аптеки и овощной лавки, по дороге вдоль домов поселка, затем через лесок на склоне, до пивного дворика, и тем же путем обратно. Здесь и там, на этом пути, открывался вид на равнину. Она этот вид любила. Дорога ровная, без подъемов. Врач сказал, надо ходить каждый день не меньше часа. Прогулка и занимала как раз около часа. Дождь, ливший в последние дни, как из ведра, ночью перестал. Небо сияло синевой, в воздухе приятная свежесть. Похоже, денек будет теплый. Она прислушалась к звукам леса. В кронах шумел ветер, а вот дятел застучал, и кукушка подала голос, потрескивали ветви, шелестела листва. Она вгляделась в глубину леса. Не видно ли косули или зайца? Их тут много водится, и людей они не боятся. Хорошо бы еще и надышаться запахами леса. После дождя воздух сырой, но уже прогретый солнцем. Сладко пахнул когда-то воздух после дождя. Но вот уже несколько лет она не ощущает никаких запахов. Обоняние пропало ни с того ни с сего. Внезапно, как пропала ее любовь к детям. Доктор сказал вирус. А с обонянием и вкус пропал. Лакомкой она никогда не была, ну, не стало вкуса у еды, и ладно, невелика беда. А вот то, что запахов природы не чувствуешь, вот это и впрямь беда. Совсем не стало запахов. Ни в лесу, ни в цветущем яблоневом саду, не благоухают цветы на балконе и в вазе, не щекочет нос запах сухой теплой пыли, когда на дорогу падают первые крупные капли дождя. Ко всему прочему, отсутствие обоняния унизительно, так ей самой казалось. Живешь, значит, ощущаешь запахи. Это так же нормально, как видеть и слышать, уметь ходить и читать, и писать, и считать. Все это осталось, сохранилось, а вот обоняния больше нет. И не потому, что болезнь или какое-то другое несчастье стряслось, а потому, что внутри что-то разладилось. Да еще появился страх. Что, если от нее самой плохо пахнет? Она вспомнила, как однажды навещала свою мать в доме престарелых. «Они не чувствуют запахов», — объяснила мать в ответ на ее замечание, что от некоторых старушек попахивает. «А теперь чего доброго, и от нее самой попахивает?» Она тщательно следила за чистотой своего тела и брызгалась туалетной водой, той, которую ее внучки считают хорошей. «Бабушка, как вкусно от тебя пахнет! Ведь поди, знай, вкусно или нет». А если переборщить с туалетной водой, так тот еще аромат от тебя пойдет. Кроме врача, никто не знал, что у нее пропали обоняние и вкус. Она всегда хвалила вкусные блюда, когда дети вывозили ее в ресторан, подносила к лицу букеты, которые они ей дарили, а показывая свои цветы на балконе, приговаривала: «Понюхайте, понюхайте, они чудесно пахнут». Вот и с пропавшей любовью придется теперь притворяться. Зрение, слух, обоняние, умение ходить и читать, и писать, и считать. Целый перечень, и сюда входит и то, что ты любишь своих детей и внучат. Нежелание говорить по телефону, которое вдруг появилось вчера. Ну нет, ничего подобного она себе больше не позволит. День рождения будет отпразднован нормально. И во время посещения детей все будет нормально. Но тут я опять кое-что вспомнилась. Она маленькая девочка, ее мать во второй раз, выйдя замуж за вдовца с двумя детьми, получила в придачу его родителей, да еще и родителей его первой жены, кучу родственников с жуткими характерами. И вот она спрашивает мать, любит ли та новую родню, которой ей надо проявлять внимание. Мать улыбнулась. «Ну да, детка, но любовь не от чувства зависит, а от воли». Много лет, десятки лет так оно и было, а теперь вот нет. Если хорошенько захотеть, то обязанность станет твоей сердечной склонностью, а сознание ответственности — любовью. Но теперь она уже не обязана отвечать за детей, и по отношению к внукам нет у нее ни долга, ни обязанностей. Ничего уже нет, что могло бы по ее воле стать любовью. Однако это еще не повод, чтобы обижать детей. Они ведь у нее такие молодцы. И разочаровывать других обитательниц интерната, да самой позориться. Вышла на прогулку и поначалу точно на крыльях полетела. Пустота, возникшая после исчезновения любви к детям, ее испугала, но в то же время от этой пустоты появилась как бы легкость. Она словно парила над землей. Ощущение вроде того, что бывает при высокой температуре или после долгого поста. Состояние, конечно, ненормальное, но приятное. Добравшись до пивного дворика, она присела на скамейку и тут почувствовала, что утомилась, отяжелела. Словом, опять спустилась на землю. А почему бы не отпраздновать день рождения здесь, в пивном дворике? Когда она еще была замужем, они с мужем иногда приезжали сюда, гуляли, потом заходили в этот ресторанчик выпить кофе. Отрывались на время. Он от работы, она от детей, чтобы спокойно поговорить о таких вещах, которые не обсудишь в повседневной суете. Ну а потом он привез ее сюда, чтобы признаться. Вот уже 2 года, как у него роман с секретаршей-ассистенткой. С того времени тут все что-то пристраивали, надстраивали, улучшали, украшали, и внутри теперь ничто уже не напоминает, конечно, тот бедноватый зальчик, где сидела она, а напротив муж. И он все вилял, а сам-то, конечно, надеялся, что пожалеют его. Как же, у него ведь такое пылкое сердце, что хватает любви сразу на 2 женщин. Эти воспоминания долго ее мучили, но теперь уже все отболело. И жалости не было, нет, не пробудилась у нее жалость, на которую рассчитывал муж. Лишь унылое равнодушие она чувствовала к этому человеку, который всегда находил в жизни легкие пути, хотя и был глубоко убежден, что вечно одолевает трудности, борется с трудностями, побеждает трудности. Последние годы их супружеской жизни лучше бы их вовсе не было. Он все-таки упросил ее не разводиться, пока младший из детей не окончит школу. А в последний год он даже расстался со своей секретаршей. Однако, не получив от жены должной награды за таковое самопожертвование, немедленно завел новую интрижку с новой секретаршей. Отдохнув, она пустилась в обратный путь. Да, жизнь продолжается, как будто ничего и не случилось. Если бы можно было перестать жить ради других и зажить, наконец, своей собственной жизнью. Нет, для этого она уже слишком стара. Да и не только в этом дело. Ведь что такое ее собственная жизнь? Она не знает. Делать, наконец, то, что ей самой в радость. Но единственной радостью в ее жизни была любовь во имя исполнения долга и обязанностей в семье. Ну и природа, конечно, это тоже радость. Но природа теперь не та. Не стало у природы запахов.